Глава 31. Антон. Яна снова сбрасывает отметаемые попытки все ей рассказать. Даже у приговоренного к смертной казни есть последнее слово, но эта жесткая девчонка, видимо, не в курсе. Вот же зараза. Психую и со злостью пиная снежный сугроб, тот оказывается льдиной. «Ска!» — шиплю и морщусь от боли. Вот только ногу сломать не хватает для полного счастья. «И что дальше?» Мот убирает телефон в карман моей куртки и закрывает молнию. Да хрен его знает. Опираюсь на капот его тачки ягодицами и поднимаю голову. Небо чистое-чистое, и воздух морозный. Хорошо так, даже дышится легче. Свобода, мать ее. Матвей приехал без вопросов по первому зову, за что я ему очень благодарен. Приятно осознавать, что друзья у меня все-таки есть. «Тебя чего дернуло-то?» — хмыкает друг, приземляясь рядом со мной. «Нормальная же девчонка. И фигура, и фейс. Женился бы и жил в свое удовольствие». Невольно представляю утренний минет в исполнении Дианы и внутренне передергивает. «Так себе удовольствие. Правда, я совсем недавно это понял, но лучше поздно, чем никогда». «Странный ты», — пожимает плечами Мот и смачно затягивается. «Как будто не только руки сломал, но и головой приложился». «Да иди ты», — толкая его плечом в плечо. «Я-то пойду», — смеется Мот и выкидывает окурок в сторону. «Тебя куда девать? Может, к нам за город? Девочки ждут». «Не стоит у меня на девочек. Точнее, стоит только на одну. Занозу, что без спросу влезла под кожу. Ее хочу увидеть, соскучился жутко. И даже тот поцелуй на корпорате уже не кажется чем-то катастрофичным. Чего вспылил, как пацан? Надо было подойти и разобраться на месте. В общем-то, еще не поздно, и я надеюсь». «В больницу отвези меня. Чего тебе там делать-то?» Смотрит на меня, как на умалишенного. «Я такой и есть, по ходу дела». «Надо!» Усмехаюсь и неуклюже забираюсь в машину. Матвей тормозит на стоянке напротив главного входа. «Сам справишься или проводить?» «Да вали уже!» Смеюсь. Друг помогает мне выбраться на улицу и уезжает, а я уверенно вхожу в здание больницы. Просочиться в свое отделение труда не составляет, сейчас как раз часы посещения. Куртку снять помогает мимо проходящая медсестра. Она же перекладывает мобильник в брюки. Отдаю куртку в гардероб и иду к лестнице. Остается надеяться, что заведующий еще на месте, иначе ночевать мне придется на вокзале. В отделении тихо, медсестры, как всегда, на посту. Яна не видно, зато есть та, цветочная, Лилия, кажется. «Ой, Антон, а мы тебя не ждали?» Видит меня и расплывается в обольстительной улыбке. «А я пришел». Натянуто улыбаюсь в ответ. «Как хорошо!» Подается вперед и облокачивается на стойку. «Ты к кому-то конкретно?» Так явно предлагает себя, что аж тошно. «Я нравлюсь или мои бабки?» Ответ очевиден. Только бабок у меня больше нет. «Косолапов у себя?» «Да, пойдем провожу». Лилия проходит мимо. «Ну, проводи». Иду по коридору за медсестрой, а сам все оглядываюсь. Яна-то куда делась? Так хочется увидеть ее, что аж скулы сводит. Лилия стучит в дверь и, не дожидаясь ответа, заглядывает в кабинет. «Алексей Михайлович, к вам Антон Красовский». «Пригласи». Доносится оттуда, но не послал, уже хорошо. Медсестра многообещающе улыбается, пропускает меня в кабинет и прикрывает дверь. «Добрый день». Смотрю на заведующего и старательно придумываю, что сказать. «Добрый ли?» Хмыкает Алексей и откидывается на спинку кресла. Скользит по мне внимательным взглядом и терпеливо ждет, пока я продолжу. «Я хочу закончить лечение». Демонстрирую загипсованные руки. «У вас в отделении». «Это невозможно». Косолапов небрежно качает головой, но взгляд не отводит. «Почему?» «Платные палаты у нас все заняты». Едва заметно усмехается. Сложно определить, врет или специально издевается, но мне, в общем-то, все равно. Платить за нее все равно нечем. То, что есть на карте, отец уже, вероятнее всего, заблокировал. «Я не претендую», — глухо отзываюсь и криво усмехаюсь. «Все сильно изменилось». «Вот как?» — хмыкает заведующий и задумчиво трет подбородок пальцами. «Могу остаться в общей палате». «Антон, давай на чистоту». Он припечатывает ладонь к столу и поднимается на ноги. Что все это значит? Скрывать очевидное не имеет смысла, да и геройствовать ни к чему. Мы с отцом не сошлись во взглядах. Зависаю на пару секунд, подбирая формулировку. На мою дальнейшую жизнь. И теперь я сам по себе. Алексей присаживается на стол и складывает руки на груди. Внимательно слушает меня и о чем-то думает. То есть без финансирования, все же уточняет он. В том числе. Выдыхаю обреченно. Поможете? Придумаем что-нибудь. Косолапов отстраняется от стола и мимо меня идет к двери. Пойдем со мной. Выхожу следом. Алексей закрывает дверь на ключ. А Яна где? Тихо интересуюсь. Выходной у нее. Поясняет он и недовольно поджимает губы. Завтра утром придет. Ясно. Не морочь девочке голову. Внезапно отчитывает меня Алексей. Ей без тебя проблем хватает. Охренеть предъявы. Но не нахожусь с ответом и молча иду за заведующим. Он заходит в одну палату, затем во вторую и, наконец, останавливается на третьей. Блинов, с вещами на выход. Куда? Едва не вскакивает мужчина. В соседнее отделение. Сухо поясняет Косолапов. Займешь его место. Располагайся. Я позову медсестру и документы на перевод подготовлю. Спасибо. Озадаченно осматриваюсь и даже не предполагаю, с чего начать.